Осел просто ошеломил медведя своим ответом, но медведь, кажется, догадался, в чем тут секрет. «Сколько ты кончил классов?» — в изумлении спросил медведь. И тут же подтвердились самые худшие его предположения. «О, я кончил целых полкласса!» — с проникновенной гордостью объявил осел. «И только...» — скорбно покачал головой медведь. «Меня выгнали за выдающиеся способности!» Сам собой восхитился осел. Он заметил изумление в глазах медведя и тут же поспешил развеять все его сомнения. «И выдали мне аттестат. Хочешь, покажу? У меня с собой дощечка, а на ней рукой самой черепахи-учительницы написано. От занятий освобождается, умнее не будет». «А кто никогда не будет умнее? Только тот, кто уже умнее всех. Посмотри, посмотри». Все ослы приходят смотреть на мой аттестат, и все они ужасно мне завидуют. Осел полез в карман. Некогда мне смотреть. Надо глядеть по сторонам. Как бы заяц мимо нас не проскочил, убежит, неприятностей не оберешься. Тише, — прервал его осел. Кажется, кто-то прыгает. Наверное, заяц. Медведь прислушался. Для зайца слишком легкие прыжки. — А я слышу и легкие, и потяжелее, — возразил осел. — Просто у тебя в ушах двоится. Осел тут же заупрямился и приготовился к спору. — Враки, у меня в ушах может только половиниться. На старой ослиной дороге появились заяц и лягушонок. «Я попробую их уговорить», — вздохнул, не теряя надежды, заяц. «Может быть, они меня просто так пропустят? Вдруг пожалеют? Неужто они такие бессердечные?» «Как же от них дождешься? Плохо ты знаешь осла и медведя!» — скептически хмыкнул лягушонок. «И все-таки я попробую. Ты пока спрячься». Лягушонок спрятался в траву, а заяц очень вежливо и почтительно обратился к медведю и ослу. — Здравствуйте, братец-медведь и братец-осел! Осел грозно шлепнул себя хвостом по боку. — С каких это пор я стал тебе братцем? — А с тех пор, как меня научили вежливости во втором классе. «А раз ты такой умный, так и проваливай отсюда!» Еще больше разозлился осел. «Ты нам не компания!» «Почему это не компания?» Обиделся на осла медведь и недовольно прорычал. «Ты что же, и меня дураком считаешь?» «Конечно, раз ты ко мне в гости ходишь, умный к дураку в гости не пойдет». «Да я к тебе только... От скуки и хожу. Тебе скучно и мне скучно, а вдвоем как-то веселее. Умным скучно не бывает. Они думают-думают, пока голова не лопнет. Да я тебе за оскорбление знаешь, что сделаю? Выпустил свои грозные когти медведь. А я тебе копытом нос расквашу, пригрозил осел. Лягушонок высунулся из травы и прошептал зайцу. «Если они начнут драться, беги мимо них из леса!» И снова спрятался. «А я тебе ударом лапы хребет перешибу!» — замахнулся медведь. Они стали друг против друга и приняли воинственные позы. Первым все-таки пробился сквозь свою глупость осел. Он попятился немного назад и предложил медведю. — Подожди, чем убивать друг друга, давай лучше убьем зайца и подарим его льву. — Нет предела твоей глупости. Правильно выдали тебе аттестаты вовремя. Ведь лев дохлятину не ест, он его хочет живьем слопать. Правильно я говорю, заяц? — Правильно, — покорно согласился заяц. но у медведя эта покорность вызвала подозрение. — А ты, заяц, не убежать ли хочешь? — А если захочу, вы меня пропустите? — робко спросил заяц. — Я, конечно, дурак, но все-таки не такой уж и дурак, полкласса все-таки кончил. Если ты убежишь, лев съест меня. — Но если я убегу, сможешь убежать и ты, — обнадежил осла заяц. — Куда? — не понял осел. — В соседний лес, — радостно посоветовал заяц. — Да ты что, заяц, рехнулся? Там своих ослов полно. Даже на всех должностей не хватает. Кто попугаем, кто обезьяной работает, а я тут при своей должности. Понял, нет? — А ты чего боишься? — с последней надеждой спросил заяц-медведя. — Разве ты слабее льва? — Может, и не слабее, а только драка будет сильная, и шкуру он мне попортит. Ты уж извини меня, заяц, но я своей шкурой очень дорожу. — Значит, не пустите? — совсем загрустил заяц. — Нет, — твердо отказал ему медведь. — Ну ладно, — вздохнул заяц, — тогда пойду домой. — Да смотри, чтобы лев хорошенько тобой наелся, а перед едой скажи ему, что ты хотел сбежать, а мы тебя не пропустили. Лягушонок прошептал из травы. — Все идет нормально. Нарви мне лиан, чтобы были длинные, крепкие, как веревки. Потом спрячься за деревом и смотри, что будет. Заяц ушел, печально сложив уши на спине, а через пару минут из травы высунулся лягушонок. — Привет вам, медведь и осел! — Привет! — равнодушно ответил осел. — И тебе привет, лягушонок! — добродушно сказал медведь и даже поприветствовал его лапой. — Почему это у вас такой печальный вид? — спросил лягушонок. — А у нас как раз радостный вид, — возразил медведь. — Ты ошибся. — А что случилось? Большая удача, ребята? — Еще какая! — похвастался медведь. — Зайцу не удалось проскочить через нашу заставу. — И значит, мы хорошо его стерегли, — добавил осел. — Да, вам есть от чего радоваться, — согласился с ними лягушонок. — Но почему же вы тогда не поете и не танцуете? — Осел поет так противно и фальшиво, что я запрещаю ему это делать в моем присутствии, — сказал медведь.